президент, мы собираемся завербовать всех остальных членов Акацуки. Вы даете добро?» Появился Нагата, вместе с остальными сотрудниками, что раньше были Акацуки. «Действуйте и скажите всем, что ближайшие 2 часа я никого не хочу слышать. Расслабленно говорю им, чувствуя, как все плохое выветривается из меня. Все исчезли, кроме меня и моей семьи. Теперь я мог наслаждаться этим, обнимая Миихою, хвостом, держась за удочку. Глава 62. Решение будет. Насколько я могу изменить мир? Думаю, очень сильно. По одному моему слову, практически вся группировка, кроме Зицу и Тоби, была отловлена, и теперь они мои сотрудники. Итачи сразу согласился перейти в мою юрисдикцию, а вот человек-рыба сопротивлялся до последнего, секунда молчанию храброму воину. Хидан остался заключенным в деревне Терумимей. То есть, получается, что я, своими действиями, уничтожил опаснейшую группировку шиноби, сравнимых по силе с Каге. И не просто уничтожил, а сделал часть из них своими союзниками. Ну кто еще может быть так же ахин, как я? Гордо сказал, выловив очередную рыбу из воды. Я не перебирался в другое место, и тем более не менял удочку. Я просто использовал силу водного дракона. Управляя водой, я доставил к себе рыбок, и они тут же цеплялись за веревку, оборачиваясь вокруг нее. С момента, как мои сотрудники пошли на рейд своей же группировки и вернулись с докладом, прошло не более 5 часов. За это время я не сдвинулся, и тем более не занимался делами. Если у вас возник вопрос, как Дидара и Сосари стали моими сотрудниками, все очень просто. Один любит взрывы и согласился стать охотником, взрывая все в подземелье. Второй решил присоединиться, так как считал, что сможет достичь вечной красоты. Все выполнимо, все приветствуется. Что там, Дайтачи? Ну, у меня был контакт с Рачимару, тем змеем-человеком, так что, Сасуке или как там его, будет бороться с Итачи, и тот проиграет, а после я верну его к жизни. Как? Ну, в любом плане есть дыры. Я в общем, придумаю, на крайняк, можно купить способность воскрешения за 50 тысяч. Так, давайте я лучше расскажу вам, что может мой облик дракона и природная чакра. Во-первых, я легче управляю водой, во-вторых, я получаю хорошую защиту и невероятную силу, в-третьих, я получаю большую скорость под водой. На моем теле и на чешуйках, что так же прочны, как моя стальная кожа, располагается слизь, что помогает в воде и отражает режущие атаки и удары, так как те просто соскальзывают. Как выяснилось, после небольшого разговора с Рачимару, сен-чакра может пробудиться случайно, как у меня, если есть предрасположенность к этому, либо усердными тренировками в особенном месте. Откуда у меня предрасположенность, он не знал, как и я, но система сказала, что это получилось случайно. Ну там, звезды сошлись, луна в Козероге, или что там обычно говорят. Пока мой магазин увеличивался, я бил балду и пинал ха, слонялся туда, сюда и вообще делал все, чтобы не напрягать себя лишний раз. Я не был ленив, лень ушла после приобретения биореактора, но и отдых нужен как никогда. «Это все ты натворил», — злой голос неодобрительно говорил в мою сторону. «Ха», — обернулся я, дабы увидеть этого смельчака. Напротив меня стоял человек в спиральной оранжевой маске. В его глазу крутился шаринган. Недолго размышляя, я с грустным вздохом снова вошел в режим Санина. На мне появилась серебряная стальная чешуйчатая кожа, черный вихрь ци, и я ускорился полетом, облегчив своей вес до максимума. Одним моментальным рывком я оказался перед ним и нанес удар, но, тот не видя сопротивления, прошел сквозь, не нанеся никакого урона. «Ах, точно, ты же у нас призрак или тип того», — говорил я, нанося десятки ударов и поднимая черный режущий вихрь. Ни один мой удар не задел его, но и он медлил с атакой, что значило, в состоянии нематериальности, он не может атаковать. Могли быть и другие причины, но их выяснять мне было лень. Перестав атаковать, я отошел назад и с двух сторон его придавило многометровыми блоками из дерева. Ми хорошо научилась пользоваться своей способностью, филигранно управляясь с растениями и деревьями. Но этого не хватало, наш враг вышел через дерево прямо к нам. «Ха!» — усмехнулся я, отпрыгнув подальше. «Что за?» — спросил он, увидев оранжевый и синий дым. Произошла детонация и взрыв. Пламя, молния и ветер поднялись, окружив собой Тоби, но и это не принесло результат. Он остался невредим, даже после 3 наших атак. «Меняем план, наносите много ударов, их сила не важна, главное скорость», — сказал я, переходя в ближний бой, нанося десяток ударов в секунды, сочетая свои движения с десятком деревянных кулаков и выстрелами из пистолетов. На атаки своих я не обращал внимания, стараясь лишний раз не отхватить, а вот наш враг все время пребывал в неосязаемом состоянии. В какой-то момент он ушел под землю, либо от усталости, либо планировал сбежать, либо устроил ловушку. Мой стальной кулак со всей дури ударил по полу и разрушил его, обрушив верхнюю часть вниз. На мое сожаление, его не было нигде, он убежал, и поймать мы его теперь не сможем, так как он может проходить сквозь объекты. Раз он пришел к нам, то мы его сильно разозлили. Или у него был план. Опасаясь наихудшего, я поднялся в воздух и начал осматриваться своим превосходным зрением. Ничего подозрительного замечено не было, но я оповестил каждого сотрудника через систему, с кем я встретился и что стоит быть осторожней. У каждого моего сотрудника было вооружение, способное поставить раком любую страну. Насчет деревни с их Каге не уверен, но обычные люди хаче сделают одному моему до зубов вооруженному. На всякий случай, я отдал егеря Нагата, скаута Забузи и снайпера Данза. Эти три робота были мощными боевыми единицами, настолько сильными, что обычный человек с их помощью мог бы противостоять элитному джонину. На всякий случай, все мои сотрудники носят три амулета и запасные зелья лечения. Мои сотрудники на вес золота? Нет, реально, даже золота в монетах столько не стоит, сколько они мне обходятся. До конца дня и начала следующего, ничего толком не происходило. Я побывал в нескольких странах, моя скорость велика, играл в азартные игры и выигрывал, слух рулит, купался на горячих источниках, в общем и целом, расслаблялся по максимуму. Ожидаемо, но мой отдых продлился всего один день, и уже вскоре, я приступил к своей работе. Войдя в магазин, вместе со своими сотрудниками, мы быстро разбрелись по комплексу и проверяли все на наличие изменений. По докладу, что прибыл в мой кабинет, никаких существенных изменений, кроме увеличения пространства, появления новых подземелий и появления еще одной двери, не произошли. Для начала, я разобрался с новыми подземельями и дверями, послав в них группу сильных сотрудников и проверив описание сеттингов. Планета плотоядных жуков. Сеттинг. Космические приключения, где есть одна планета, будут сотни, где есть сотни, будут сотни тысяч, все населены, все обитаемы. На планете обитают агрессивный рой жуков, стремящихся пожрать все живое на планете. Комната призраков. Сеттинг. Детективный квест. Комната, игра и условия: выжить и получить награду, убить или быть убитым, только сильный дойдет до конца. В комнате с квестом вам предстоит пробраться через заброшенное детективное здание и найти разные зацепки к решению квеста. Лужайка похотливой слизи. Сеттинг. Хентай фэнтези. Мир, населенный лишь монстрами. Их тела изменились, и они будут хватать всех и делать с ними разные непотребства, пока те не умрут от истощения. На лужайке обитают аморфные слизни, что могут принимать самые разные формы. Тут бы подошла шутка о том, что в этом подземелье можно скончаться. Но, говорить лучше не буду. Подумал я, закрывая панель подземелья. Работать магазин уже начал, так что монеты на увеличение пошли довольно быстро. Но это еще не означает, что все мои проблемы решились с появлением новых подземелий. Это не решило ничего, просто ассортимент больше, а денег на все это исследовать возросло в геометрической прогрессии. Я бы мог всем не платить, но им нужно развивать свои навыки и способности для лучшего исследования и работы с материалами. Дверь в другой мир. Тип. Особенная. Ты веришь в другие миры? За дверь будет случайный мир, в котором можно будет поставить точку магазина в купленном пространстве, территории, участке земли и т.д. Из другого мира не разрешается нанимать сотрудников. В другой мир может отправиться только хозяин магазина, так как он имеет все права на магазин и только он может отвечать за него. Это все решает. Больше покупателей, больше монет. Обрадовался я, но не зашел сразу. Мне требуется сделать все, для моего временного ухода. Решить часть задачи, передать управление на сотрудника. Это все займет некоторое время, так что прям сразу отправиться для меня невозможно. На решение всех поставленных задач, а точнее на ее часть, потребовалось 2 дня, за которые задач накопилось еще больше. Новые подземелья кидали все больше и больше нового, и у нас не хватало всего – времени, монет, сотрудников. В срочном порядке я завербовал всех из деревни Листа и Тумана, под инициативой Данзай Орочимару. Но это решило проблемы сотрудников, но нужно было время на их подготовку и обучение. Время шта хорошее, если его много, а сейчас его категорически не хватает. Монеты вообще темень, лучше выключить свет и забиться в угол. У меня по нулям, нет и одной монетки, все тратятся на других. Это вложение в будущее, но и будущее наступит не скоро, а решение нужно сейчас, и желательно, как можно быстрее. Черт, такими темпами я не открою новую точку. Данза, Какузу, Орочимару, я оставляю все на вас, продержитесь до моего возвращения. С этими словами я отправил сообщение по всему магазину и отправился к двери. Дверь открылась, а за ней был синий вихрь. Решительно шагнув в него, я оказался в наполненном городе. Город был современным, как в апокалипсисе или в охотниках на монстров. Не могу сказать, где нахожусь, но по акценту это либо Америка, либо Британия, не совсем разбираюсь. Но, как ни странно, я их понимал. Вы преодолели мир. Получено. Переводчик. Переводчик. Тип. Способность. Ей, Вася, я твоя не понимать. Особый эффект. Переводчик. Понимание того, что говорят другие, и возможность общаться. Я оказался посреди толпы, но их одежда очень отличалась от моей. Мой стиль был более китайский, в то время как они ходили в джинсах, шортах и других вещах. Пересмотрев весь свой склад, я быстро перенес одежду и надел новую, что выглядело похожей. Уйдя из толпы в сторону заведения, что был кафе, я купил немного кофе и сладкий тортик. Наблюдая за людьми, я ожидал, пока мне все принесут, но мои ожидания не сбылись. Прямо на меня упал монстр. Я успел среагировать, ощутив его появление, но он упал на меня со слепой точки. Откинув монстра, я был зеленого цвета, я поднялся с земли. Монстр напоминал мускулистого человека, обмазанного зеленкой, его вид мне что-то напоминал, вызвав легкую дрожь. Вслед за монстром появился второй, цвета печка или глины, весь в бородавках, наростах и очень отвратительный. Оба монстра взревели и напали друг на друга, начав крушить все вокруг. Не желая оставаться в стороне, наблюдая за разрушением квартала, я начал действовать. Использовав сен-чакру, я вновь принял облик дракона и быстрым рывком появился перед двумя монстрами. Глава 63. Магазину быть в другом мире. Двумя быстрыми пинками я отправил каждого в полет вверх к небу. Так как я не хотел разрушать улицы, битва на высоте — самый хороший вариант. Прыгнув вверх, я использовал полет и быстро настиг падающих монстров. Мой прошлый удар отправил их лишь на десяток метров вверх, но теперь я ударил со всей силой и использовал ци для создания черных потоков ветра. Два новых удара поочередно, и эти двое быстро набрали высоту более 100 метров вверх. Я тоже не отставал, полетел за ними. Находясь в воздухе, они не могли многое сделать, как использовать свою разрушительную силу. Так что я использовал потоки черного ветра, создавая маленькое торнадо, держащее двух монстров без возможности двигаться. Они пытались своими ударами развеять торнадо, но даже звуковая волна от ударов не вредила торнадо, состоящим из чистой темной ци. В то же время рядом с нами кружился военный вертолет, в котором я видел нескольких людей. Они смотрели за тем, что происходит у нас. Не желая разбираться с последствиями встречи с военными, я достал два кровавых бинта и обернул их вокруг тел монстров. Те быстро превратились в людей и начали истерично кричать, так как закрывшие им глаза бинты показывали довольно страшные иллюзии. Подхватив двух людей, я быстро улетел с места события и, приземлившись в безлюдном переулке, скрытно от других людей, поменял свою внешность и одежду. Лицо стало менее грозным, скорее, даже пухлым и добрым, а голос чуть повысился, делая его добрее. Два груза оставлять в переулке я не планировал, но и таскать с собой их было нельзя. Немного подумав, я достал из склада экспериментальный предмет, созданный отделом исследований совместно с Портными и Плотницкими. Чемодан с увеличенным объемом внутри. У него не было описания, так как он не был предметом подземелья, но он переносился в склад, так как был создан из материалов подземелья. Внутри чемодана можно было поместить что-то меньше вагона и при этом носить с собой. Проблем была масса. Во-первых, пространство внутри было нестабильным, и в случае повреждения, все, что внутри, вывалится наружу. Во-вторых, из-за того, что наложить магию облегчения веса поверх расширения пространства было невозможно для моих мастеров на данный момент, вес внутри сказывался на вес снаружи. Последней проблемой была помещаемость внутрь, так как засунуть что-то больше чемодана размером было невозможно. Но, два человеческих тела помещались внутри без особых проблем, так что я снял с их глаз бинт и приказал сидеть тихо, так как внутри все слышно для тех, кто снаружи, хоть звук и приглушен. Выйдя из переулка с чемоданом в руках, я начал искать место, в котором смогу получить деньги. Такое нашлось быстро, ломбард, где я мог бы обменять что-нибудь на деньги. Из ценного, были кольца и украшения из золота, платины, серебра и немногими драгоценными камнями. Наши мастера и некоторые новички, тренируются в создании украшений, а после наложения на них чар. Но, не все хорошо выходит, и не все предметы зачаровываются. Войдя в ломбард, я вежливо говорил с мужчиной за столом и отдал ему три кольца, одно с драгоценным камнем и два кулона. Получив за все 30 тысяч долларов, и сожаление владельца о плохом браке, я с деньгами в чемодане вышел из ломбарда. Направившись по улицам города, я размышлял о том, где можно еще взять деньги. Что уж говорить, 30 тысяч точно не хватит на то, чтобы купить участок в городе для магазина. Так как я не мог надолго оставлять свой магазин, ведь тогда придется разбираться с кучей дел, мне пришлось в срочном порядке искать деньги, ускорив свой темп. И на мое облегчение, способ был найден. В городе располагались несколько преступных группировок, о которых иногда то там, то тут говорили. Ограбить преступника, что может быть лучше? Поиск не продлился долго, и уже через 10 минут я устроил набег на их базу. По мне тут же начали стрелять, но металл вместо кожи отбивал любые выстрелы и взрывы, летевшие в меня. Взрывчатки у них было прилично, для людей, но вот для меня, хех, ее было мизерно мало. У меня в складе только 2000 тонн взрывчатки, и это только то, что не продалось или шло на изучение. Идя напролом, я каждого человека вламывал в пол, оставляя его без сознания или без жизни. Так как они не могли мне навредить, они начали быстро отступать и забирать все ценное. Пришлось ускориться и быстро зачистить здание и найти пару тайников с ненужным мне барахлом, типа наркотиков или оружия. Забрал я только деньги, а все остальное уничтожил с помощью небольшого взрыва лавовой миной. Лавовая мина была специально создана для живого камня в мире охотников на монстров, так как мина после срабатывания быстро плавит любой материал вокруг. Здание быстро раскалилось и расплавилось, опуская верхние уровни под землю и застывая цельным куском камня и кирпича. После очищения одного здания, я получил чуть меньше 200 тысяч. Бедненько тут живут бандиты, или скорее это была не их основная база, а только одно из многих дополнительных. Но, теперь у меня появились деньги на приобретение недвижимости для магазина. Используя телефон, отобранный у адской кухни, я искал в интернете, где можно приобрести магазин или здание под магазин. Такое нашлось, хоть и не быстро, и я быстро начал идти в место покупки. Пов Ник Фьюри, вы узнали, кто был тем мутантом и куда он ушел? Требовательно спросил я у своих подчиненных. Ответ меня не порадовал. После того, как мутант улетел, забрав с собой двух других, его нигде не могли найти или отследить передвижение. Он будто сквозь землю провалился, из-за чего мои люди ничего не могли сделать. Ищите любую подозрительную активность, даже самую мелкую. Такой сильный мутант должен был оставить какой-то след. Приказал ему, и он отправился выполнять поручение. Чуть погодя, я набрал номер Колсона и сказал ему разобраться с военными, вместе с Черной Вдовой и другими агентами. То, что во всей этой ситуации виновны они, не было никаких сомнений, так как зеленый мутант выпал из военного вертолета, а тот второй, что был отчасти похож, по следам разрушений, сбежал из военной лаборатории. Имена обоих мутантов, а точнее их людское альтерго, было мне известно по докладу агентов. Брюс Беннер и Эмиль Блански, первый был ученым-физиком, второй был офицером морской пехоты, нанятый генералом Россом. Все они придут к ответственности, главное их поймать. Конец пов. Найдя нужный магазин, я заплатил 100 тысяч за здание в центре населенного пункта. Проблема была лишь в том, что магазин был очень поношенным. Одна его реставрация отняла бы у меня много денег, и это понимал прошлый владелец, потому и продал его и передал все документы. Улыбнувшись ему, я помахал рукой на прощание. Здание магазина вокруг себя практически не имело прилегающих зданий, только сзади одно плотно прижималось к стене, являясь многоэтажкой. Хорошо, что над магазином ничего не было. После приобретения здания, оно тут же преобразилось, я возведя чистый белый куб высоко в небо. Куб был выше 10 этажей, но не шире, чем прошлое здание, Но, размер не главное, так как внутри все было многократно больше. В кубе тут же открылись двери, что вели внутрь магазина, на другой стороне которого я уже видел приветствующих меня сотрудников. «С возвращением!» – хором выкрикнули сотрудники. Я вернулся, кивнул им и тут же вновь приступил к работе, так как с моим отсутствием она довольно обильно накопилась, и никакие донзы, тем более забузы, ничего не могли с этим поделать. Пока деньги копились, мне пришлось купить себе второе сознание, это что-то типа шизи, но ты им полностью управляешь, и у тебя появляется возможность думать на в два раза эффективней. Стояло это 10 тысяч, и за каждое новое сознание цена увеличивалась в два раза. Мое появление в этом мире точно вызвало внимание, а уж мой магазин вызовет его в несколько раз больше. Чемодан с людьми и деньгами я, конечно же, выгрузил на входе, дабы отдать их правительству или полиции, смотря кто быстрее приедет. Выполняя все дела намного быстрее, чем раньше, я постепенно и медленно уничтожал горы накопившейся макулатуры. Мои сотрудники уже начали работать с новыми посетителями, рискнувшими зайти в неизвестный белый куб. Был человек, назвавший себя стримером, он снимал магазин изнутри. Никто не возражал, пока он не учинит какую-нибудь глупость. Он спрашивал о людях внутри, о сотрудниках и о другом, но никто ему не собирался отвечать, а если и отвечали, то только то, что можно было. Местные правоохранительные органы приехали спустя 10 минут, они же и забрали двух монстров. Они получили инструкцию, что снимать бинты противопоказано, так как эти двое могли превратиться в монстров. Они не поверили, и один идиот прямо там снял бинты, и один из монстров обратился в мерзкое существо. Отдел быстрого реагирования тут же подавил монстра и снова сковал его бинтами, прежде чем он что-нибудь разрушит в магазине. После этого ни у кого не возникало мысли снимать бинты, но вот о нашем магазине и документах на него были вопросы. Но у меня были все нужные бумаги на это место, так что и этот вопрос решился. После полиции, магазин начали заполнять люди и покупать самые разные вещи, на которые у них хватило бы денег. Так как новая валюта была долларами, цены пришлось корректировать для второго мира. Но этим занялся Забуза, как глава отдела финансов. Он сравнил две валюты из разных миров и их ценность, после чего начал корректировку. К нам наведался мужчина в костюме, это произошло после открытия магазина 3 часа позже. Он захотел поговорить с руководством, а точнее со мной, владельцем магазина. У меня было занято слишком много работы, так что его принимать никто, а точнее я, не думал. Даже будь там сам пуп мира, я бы не сдвинулся с места, так как работать потребуется в десяток раз больше, чем я получу выгоду от этих переговоров. С ним будет разговаривать наш Нагата или Донза, мне совсем это не требуется. Но от одной точки денег будет немного, нужно использовать доллары этого мира для покупок недвижимости со всего мира, а также нужно заняться рекламой. В прошлом мире косплееров все о моем магазине худо-бедно знали из-за способности к рекламе, купленной когда-то давно. Но сейчас она заблокирована, а точнее неактивна и непокупаема снова. Либо нужно условие, которого я не знали, либо еще что. Отделом маркетинга и рекламы занялся человек, смыслящий в этом, став главой этого отдела. Донза бдит, Донза работает. Главой отдела медицины стала бывшая Хокаге Листа, Цунади Сэнджу. Она еще заправляла лечением наших воинов, чтобы лишний раз не тратить ресурсы магазина. Я жмот, и это ничего не исправит. Каждое наше зелье на счету и стоит монет, а лечение больных обходится дешевле, чем все зелья, что они употребляют. Глава 64. Плохое решение всегда приводит к последствиям. Пов Ник Фьюри. Это шутка? Возмущенно спросил я, читая доклад Колсона, что побывал в Белом Кубе. Как вы видите, нет. Все внутри, как и видео, снятые людьми, является подлинным. Все предметы внутри, без сомнения, имеют либо внеземную, либо магическую составляющую. Отрапортовал Колсон, что и не собирался шутить. Это может вызвать общественный беспорядок, возможность купить оружие или стать суперсолдатом. Люди воспользуются этой возможностью, и тогда будет сложно все исправить. Мрачно произнес я, раздумывая, как поступить. «У вас получилось связаться с хозяином Парадокс?» — спросил его, и мне на стол опустилась папка. «Нет, но мы смогли поговорить с главой отдела контроля Донза Шимура и отдела быстрого реагирования, Нагата. Весь разговор и наши предположения записаны внутри». Кивнул Колсон на папку в моих руках. Быстро ознакомившись с всей доступной информацией, я закрыл папку. Выдохнув воздух и сморщившись, я вытер пот со лба. Стоит подготовиться к возможным последствиям. Предупреди черную вдову и соколиного глаза, мы отправляемся в парадокс. Встав с кресла, я отправился за транспортом. Конец ПОВ. Пока я разбирал кипы бумаг, в мой магазин наведались личности, что очень походили на правительственных. Двое были в черных кожаных или латексных нарядах, а третий с луком и очень странной одежде. Они настояли на встрече со мной, но у меня слишком много работы. Даже второе сознание трудилось как папа Карло. Скандал никто не устраивал, уже спасибо, с последствиями разбираться нет желания. Использовав технику теневого клонирования, я создал три клона и оставил их разбираться с бумагами, а сам пошел к гостям. Удобство клонов в том, что они могут делать несколько дел одновременно, притом у них мое сознание, даже раздвоенное, из-за чего они принимают верные решения, как и я. Минусом – потребление чакры на существование, а также поток информации, что на тебя взваливает клон после исчезновения. И даже если клон справился со своей задачей, мне требуется это перепроверить самостоятельно, изучая информацию от него. «Чего вам?» – раздраженно спросил я, размяв шею. «Здравствуйте!» – хором поприветствовал меня сотрудники. «Это же ты, тот мутант, что сражался с двумя другими мутантами?» – посмотрел на меня мужчина с одним глазом. Мигом оказавшись перед ним, из-за чего он раскрыл глаз от удивления, я схватил его за лицо и поднял перед собой, так как я был чуть выше. «Каха!» – он сжал мою руку, пытаясь вырваться из хвата. «Фьюри!» — сказали двое его подчиненных и направили на меня пистолеты и лук. «Ты либо безмерно смел, либо бескрайне глуп», раскидываясь такими словами. «А вы двое, правда думаете, что мне навредят ваши игрушки?» — надменно спросил я, кинув черного мужчину без глаза на пол, из-за чего тот приземлился на спину. «Те монстры, о которых ты говорил, если они называются мутантами, то я не один из них. Я — хозяин магазина, и этим все сказано. Я больше не настроен на разговор. Если вы ничего не будете покупать, выметайтесь». Повернувшись и больше не обращая на них внимания, я начал уходить к себе в кабинет. «Стой!» — пытался меня остановить мужчина с одним глазом, но безуспешно. Я скрылся от них за ступеньками на второй этаж. Чего я не ожидал, так это агрессивных действий в сторону моего магазина. Конан доложила, что снаружи магазина замечена желтая лента и люди из того мира перестали приходить. Вновь оставив все наклона, я вышел наружу, увидев тот самый лентой желтый ее цвет. Также, там стояли правоохранительные органы. «Ей, парни, что за кипиш?» – удивился я их поступку. «Ваш магазин несет опасности, был закрыт по поручению капитана полиции». Не поворачиваясь ко мне, ответил мужчина в форме. «Хо, он смеет не проявлять ко мне уважение», – раздражительно подумал, смотря на смертников. «Хах, может, это я себя немного преувеличил». Посмеявшись с этого, я повернулся, а после задумался. «У меня есть сила, у меня есть власть, я бессмертен. Да как эти люди могут не уважать меня? Похоже, я создал о себе плохое впечатление». Угрюмо подумав про это, я понял свою оплошность. Вернувшись в магазин, я продолжил заниматься бумажно-волокитой, пока мои сотрудники выполняли обычный план. Какузу следил за финансами, и он не растрачивал их просто так, следя за работой каждого отдела и работая совместно с Данзо. Но, даже так, моих монет все еще не хватало на финансирование отделов, а урезать это самое финансирование не выйдет. Если вы думаете, что чем больше монет, тем больше я трачу на отделы, то вы правы, все так и есть. Но, мне нужно тратиться, дабы в будущем я мог получать в разы больше с них, чем получаю сейчас. Да так, чтобы хватило и на отделы, и на людей, и мне еще до кучи. К концу дня, я получил не $1000 за людей другого мира, что было эквивалентно 1000 монет с плюсом. И если раньше, 1000 монет было окей, то сейчас, это не более чем гроши на мелкое финансирование. Так как я тратил сотни тысяч монет, мне еще предстоит отбить 100 тысяч, что я потратил на апгрейд магазина и еще в 3 раза больше на дневной застой. Считая все те числа, которые я должен, у меня снова случился приступ, и я на мгновение потерял сознание, но быстро пришел в себя уже со свежей головой и приступил к работе. Ночью, пока работа не кипела и я тоже немного отдыхал, я проводил время с Мией и Хоя, слушал, как прошел их день, отдыхал вместе или занимался любовью. В общем, сбрасывал стресс без потери сознания. Конан время от времени следила за нами, это было видно по дергающейся бумаге. Но, стыдиться мне нечего, мой прибор велик как меч, и прочен как камень. И я серьезно, проверять не хочется, но я уверен, что смогу одним ударом сломать камень. На следующий день, я оставил работу наклонов, а сам вышел из магазина. Полиция тут же доложила о моем передвижении и за мной началась слежка. Но, будем честны, кто сможет догнать существо, двигающееся со скоростью более 500 км в час, и это только на земле. Таким образом, любая слежка быстро отставала, хоть я и светился перед камерами всюду, так как город был полон ими. И мой телефон, кажется, взломали, так как никакое из приложений не работало. Выкинув бесполезный кусок железки, я решил приглядеть магазину в других точках самостоятельно. Искал я только те здания, которые были самостоятельны и не являлись слишком большими. Пофхимдаль, что это за существо? Оно похоже на человека, но, в нем слишком много разного от разных видов. Я такого никогда не видел, даже безумные проявления магии не такие, как это. Нужно доложить все королю, решительно сказал я, направившись во дворец. Конец пов. Найти что-то было сложно, а когда удавалось, оказалось, что они не продают свой магазин. Черт, как будто мне кто-то хочет помешать. Догадываюсь кто, зло сказал я, использовав один экспериментальный предмет, что был создан на основе уже имеющегося. В моих руках появился сверток бумаги. Приведи меня к человеку, у которого темная кожа и повязка на глазу. Листок бумаги разделился на лоскутки и превратился в бумажную птицу. Ненадолго задержавшись в моей руке, она загорелась магическим светом и полетела в одном направлении. Пов, верховный маг земли. Что это за сила? Почувствовав невидимую волну энергии, я обратила внимание, как неизвестный предмет собирает информацию с магической составляющей планеты. Стоит проверить. Не вспомнив такого в других вариантах будущего, я решила утолить свое любопытство. Конец пов. Работа этого отслеживающего куска бумаги проста. Он связывается с информационным полем и узнает необходимую информацию. Но он не сможет ничего узнать, если информация как-либо засекречена, например, скрывающей магией или тому подобным. Летела птичка так же, как и ее сородичи, чуть быстрее машины на средней скорости. Притом, выбирая короткий и оптимальный маршрут, избегая зданий и пешеходов. Долетев до здания, она начали биться от дверь, пройти через нее не получилось, так как запрашивался сканер лица и отпечатков пальцев. Ну а я что? Я не гордый, не открывают, я открою. Выломав дверь с петель, убрав ту в сторону, пришлось использовать максимальное усиление, но это того стоило, я вошел внутрь. Меня тут же поприветствовали вооруженные люди, направив в мою сторону автоматы. Птичка быстро пролетела между ними, хоть те и пытались ее схватить, а я сразу же за ней, прошел через ряд противников, так что те даже не заметили. Мы пробирались все дальше вглубь, пока я не пробил три двери и две стены, после чего оказался в кабинете Одноглазого, под защитой двух уже знакомых агентов. Птичка полетела к Фьюри и сгорела у него на груди, закончив свою миссию. «Ну привет, козел, не объяснишь, какого хрена вы заблокировали мой магазин?» С пренебрежением спросил я, поставив ногу на стол Одноглазого. «С чего ты решил, что это сделал я?» Нескромно ответил он, хорошо скрывая свои эмоции. «На это есть только причина, только с тобой я вступал в конфликт. Наступив на стол сильнее, я ломаю его на две части. Твой магазин несет опасность для людей, как для тех, кто купил у тебя товар, так и для других, что будут страдать от этого товара». Праведно ответил он, будто заботясь о гражданских. «Меня это не волнует. Будь у вас все так радужно, у вас не было бы военных вертолетов, так как вы бы запретили любое оружие, с такими-то праведными мыслями». Показал средний палец Одноглазому, на его глупые слова. «Некрасиво тыкать пальцем в людей». Холодно ответил он, отбросив мою руку. «Да разве ты человек, козел?» Поднял бровь с вопросом. Он ничего не ответил. «Короче, я не собираюсь вести с вами войну, но и вы не мешайте мне работать, иначе столкнетесь с последствиями». Сказав это, я попрощался с ними и ушел, но прежде использовал бумагу снова. «Найди место для магазина, которое я смогу приобрести за цену в сотню тысяч долларов или меньше», — шепотом произнес я, и птичка, долго думая, все же направилась в одну сторону. Приказ хоть был и детальным, но чтобы найти такое, нужно немного времени. Так что я направился в сторону, в которую летела птичка. Это оказался небольшой магазин, продающий старую электронику и кассеты. Бизнес был неприбыльным, так что владелец согласился на 50 тысяч. Мог дать и больше, но владелец не хотел торговаться, так что быстро все решил и отдал бумаги, забрав с собой деньги. Тут же на месте магазина появился белый куб, двери открылись и меня вновь поприветствовали. Я вернулся к старым обязанностям, пока в моем кабинете не появилась странная лысая женщина. Все тело покрылось мурашками от одного взгляда на нее. Что ты за существо и что это за место? В других вариациях будущего не должно быть чего-то настолько уникального, спросила она, подходя ближе. Я уже чувствую, что входить в ту дверь была плохая идея. Обреченно вздохнул я, откинув голову назад. Глава 65. Распространение магазина. Ха, давай по порядку. Во-первых, добро пожаловать в магазин «Парадокс». Мы располагаем обширным ассортиментом товаров. Наши товары получены нашими сотрудниками, мастерами своего дела, что все силы прикладывают для получения всех имеющихся у нас товаров, начиная от разных растений, заканчивая оружием. Если хотите ознакомиться с каждым отдельным магазином, можете проследовать за главой отдела наблюдения и охраны. Быстро говорил, как заправский зазывала. Во-вторых, я хозяин магазина, и Кира Матарабу, этим все, как бы и сказано. Развел плечами, продолжив работать. Стоит сказать, что, так как у магазина появилось много разнообразного товара, он не помещался в одном магазине, и пришлось их разделять на категории. В первом магазине, в который все приходят через дверь, находятся только защитные или вспомогательные расходники, по типу зелий, амулетов и тому подобного. В другом магазине было оружие, в третьем инструменты, в четвертом растения, в пятом техники и знания. Это был умный ход, так как разделять магазин на секции апокалипсис, мурим и т.д. было нецелесообразно. Хорошо, я запомнила. Сказав это, она тут же исчезла. Подождав немного, я посмотрел на амулет из бумаги в виде ангела. Глава отдела наблюдения и безопасности, исчезло ли что-то за время или после обнаружения незваного гостя? Серьезно обратился я к Конан. Я оповестила все отделы, и если что-то исчезло без учета в документах, то сразу же отправим вам список, сказала появившаяся из бумаги Конан. Молодец, продолжайте работать в обычном режиме, но увеличьте охрану и расширьте наблюдение. Закончил я разговор. Работа с документами потребует много моих сил, так что я воспользовался клонами, дабы ускорить процесс. Три клона вместе со мной сделали всю накопившуюся работу за 5 часов, а после я потерял сознание от накопившейся в клонах информации. Пришел я в себя только через несколько минут, о чем мне сказала Конан. За это время не накопилось никакой макулатуры, так что я спокойно пошел проведать все отделы. В мастерской все было замечательно, люди создавали механизмы на основе магии или электричества, пытаясь их совместить. Было много разных, например, электронные или магические часы, но объединить их было сложно. Слишком мало у нас информации и слишком много опытов им потребуется. Кузница трудилась всеми своими силами, металл уковался и плавился каждую секунду, перерывы были только иногда, на то, чтобы металл принял нужную форму или расплавился. Кузнецы создавали как оружие, так и разные детали, что потребуются другим отделам. Отдел исследования был занят изучением новых и старых материалов, их совмещением и разными функциями уже известных нам, превращая их в что-то другое. Они изучали как магию, так и информацию, что поступает в магазин. Они выполняют часть задания информационного отдела, что является пристройкой к ним. Они, можно сказать, одни из умнейших людей в магазине. Отдел химлаборатории изучает химию и физику всех миров, проводит эксперименты над материалами, растениями и другими вещами, что можно переделать на научный лад, даже если это магия. Они пытаются объяснить вещи законами и фундаментальными понятиями. Отдел заботы о растениях, что заправляет дендрариями, теплицами, садами, парками и т.д., занимались выведением новых растений, созданием новых видов и добавлением им разных свойств. Например, из-за их экспериментов у нас появился магазин спирта, так как они создали кувшинчатый цветок, что превращает фрукты и ягоды в жидкости, те начинают бродить, становясь спиртным напитком со вкусом фруктов. Я один раз попробовал, очень невероятно. Другие отделы, занимающиеся не созданием чего-то, как, например, отдел охраны или экстренного реагирования, продолжали исправно выполнять свою функцию. Какузу с отделом финансирования проверяли и перепроверяли эффективность, заработок и другие вещи касательно всех отделов и их полезность. Данзо предоставлял информацию о каждом отделе и обновлял ее каждую минуту, заполняя хранилище макулатуры. Пока моя работа копилась, я проверил все отделы, решив некоторые вопросы прямо там. И закончив со всем, вышел погулять на свежем воздухе в парк. Вокруг росли цветы, цвели деревья и кустарники. Деревья и кустарники не плодоносили, так как это специальные растения, выращенные для любования ими. Все растения в парках источают сильный и приятный успокаивающий запах. В каждом парке он разный и всегда найдется, что по вкусу, а если нет, не беда, создадим еще один парк. Площадь куба внутри увеличилась в десятки раз, что позволило расшириться на многие сотни километров, но, пока денег не хватает, дабы расти. Сотня тысяч людей, что трудится или обучается, рано или поздно принесет свои плоды, и я стану намного состоятельней. Когда же это будущее наступит? Огорченно вдыхал я воздух, наполненный ароматом цветов. Дальше Че провел достаточно много времени с Ми и Хоя, наблюдая за ними и разговаривая, смотря как они выполняют свою работу. Мне оставалось только любоваться, умиляться и иногда теребить их щечки, растягивая их в разные стороны. Я иногда получал по ребрам или по голове, так как уровень интеллекта и смущения, как и другие эмоции, у обоих сильно развились. Когда день закончился, с нового мира я все же получил прибыль. Отдел оружия, из-за опасения Одноглазого, был закрыт для людей нового мира. У мира свои порядки, и я уступлю им, сделав такое одолжение, как отказ выдавать людям опасные вещи. Получил я с нового мира более 50 тысяч монет, немного, но это только начало. После закрытия, все отделы прекращали работу или дорабатывали по-быстрому, но качественно, а после шли отдыхать. Мы с семьей решили выбраться в другой мир. На нас обращали все внимание, из-за довольно необычного вида Ми и Хои. Я еще выглядел как человек, так что ко мне вопросов не было. У всех пропадало желание поговорить с нами, от одного моего взгляда, слабые духом люди иногда даже падали на землю в страхе. Мне это казалось забавным, что мы делали все время в другом мире, в неизвестном месте. Конечно же, развлекались, пробовали много разного, покупали вещи на исследование и для себя, книги, журналы, газеты, абсолютно все я забирал на изучение в магазин. Нужно будет поднапрячь отдел мастерской, а то переносить книги и другие предметы довольно муторно, сказал я, отправив нового клона обратно в магазин. Мы так и ходили, пока не наступило утро. До времени открытия магазина было уже недолго, так что мы вернулись и вновь приступили к работе. Хох, стоит открыть больше магазинов по всему миру. Это должно занять некоторое время, да и финансы немного подкосить. Оставив всю работу на своих клонов, все равно перепроверю, я отправился в другой мир. Со мной сразу же вошли в контакт люди в смокингах. Немного подумав, я все же пошел с ними. Привели меня, что интересно, не к Одноглазому, а другому человеку в строгом костюме. «Приветствую вас, мое имя Александр Пирс. Я хотел бы с вами заключить сделку», — вежливо начал он, но, после того как я услышал слово «сделка», я остановил его. «Никаких сделок и контрактов, это недопустимо для меня, я буду придерживаться правил и не совершу ошибки. Если вам нужны мои предметы, мой магазин в открытом доступе, вы можете приобрести все, что угодно», — ответил ему, покачав головой. «Хорошо», — угрюмо ответил Пирс. «Мы должны вас понять, у нас у всех свои ограничения. Тогда, не буду больше говорить об этом, но, хотел бы спросить, как вы ставитесь к счету и будете ли вы ему помогать?» Сверкнув глазами в мою сторону, он сильно напрягся внутри, я ощущал это. «Щит, могу предположить, что это организация того Одноглазого», — получив кивок, я продолжил. «Тогда, никак, я никогда не придерживаюсь никаких сторон. Единственное, что для меня имеет значение, это люди, что покупают мой товар», — отрицательно покачал головой. Мы еще немного поговорили, и Пирс убедился, что меня щит ничего не связывает, с доброй улыбкой и хорошими словами, попрощавшись со мной. Его агенты помогли мне найти места для размещения магазина, так что я быстро расплатился с владельцами, получил документы и открыл еще две точки магазина. Все располагались в сотне километров друг от друга. Но, стоит еще открыть магазин в других городах, так будет намного эффективней. Также, агенты передали мне мои новые документы, в них не было гражданства, так как я не принадлежал этому миру, но они были рабочими. Пирс позаботился об этом. Если он думает, что делает мне одолжение, то он ошибается. Что бы он ни сделал, я не буду благосклонен к нему. Единственные, кто достойны моего внимания, это мои сотрудники. Улыбнулся я, расшагивая по своему магазину. Вскоре, я занялся хождением по подземельям, очищая их от монстров и боссов, и тренировками с демоническими воинами. Я не пользовался ничем, кроме защиты, дабы максимально выгодно развивать свои навыки. Но, теперь, своими силами, я смог пройти Муримское подземелье, победив босса в честной схватке один на один. Я получил много вещей и техники для своего развития, но времени очень не хватало на все. Пришлось создавать аланов, что тренировались в чакре, дабы я мог создавать еще больше клонов и выполнять еще больше дел. Потратив еще немного, я приобрел еще два разделенных сознания, и теперь я мог вычислять и думать о нескольких вещах одновременно. Это значительно снизило нагрузку на мой мозг. День закончился, и все мои сотрудники ушли по домам, а я быстро заполнил оставшиеся документы и провел время с семьей. После отдыха, я сделал то, что хотел давно, пуская слюни на большое количество монет, что никак не удавалось использовать. Это эгоизм, но, мне хотелось потратить монеты на себя, да их осталось многовато после конца дня, так как Забуза уже распределил финансы. Я развил свою защиту, стоило это больше-меньше 30 тысяч, сначала моя кожа стала алмазной, отблескивая белым светом, а после второго финального апгрейда, моя кожа стала углеродной, похожей на черный алмаз, став в 10 раз крепче алмаза. Небольшие мои финансы на себя закончились на этом, но я не расстраивался. Если уже сейчас появилось то, к чему я все время стремился, то в ближайшие недели я смогу тратить на себя сотни тысяч монет и увеличить финансирование каждого отдела. Глава 66. Встреча с сильным блондином. Все мои отделы развивались, не сказать, что с большой скоростью, но заметно. Более 100 новых видов растений и тысячи разных изобретений, часть из которых артефакты, а все остальное создано в мастерской. Проведя несколько дней в другом мире, я отрыл еще 3 точки магазина, мог бы больше, но пока летаю и осматриваю другие города. К следующим новостям, Обито и Зицу были пойманы. Это произошло всего день назад, когда главы отдела безопасности, быстрого реагирования, замглава исследования и глава финансов, решили устроить набег на оставшиеся базы Акацуки. Там они и встретились с Тоби, который на самом деле Обито, он собирал новую команду, но, что-то пошло не по плану. Мои люди быстро скрутили этих двоих с использованием бинтов, так что никакие способности они больше использовать не смогут. Теперь эти двое сидят в отдельном пространстве, карцере, как и в прошлом, Дивдарас Сасари. Я все больше полагался на клонов в выполнении самых разных задач, из-за чего приходилось тратить сотни тысяч на дополнительное сознание. Это не проблема, так как дела шли хорошо, и пока клоны развлекались с макулатурой, я развлекался с муриминами, то есть, оттачивал свое мастерство и техники, которые знаю. Да и о тренировках тела и энергии не стоит забывать, с чем помогали такие клоны. И хоть у них была только одна чакра, они все же ее развивали, так что со временем, мои техники станут только разрушительней. С новыми силами, я вновь решил пройти подземелье Леса Тупых, так как я этого не сделал. Но, за место меня, этим занялись мои самые сильные сотрудники, что уже спокойно ходит в подземелье третьего уровня. Да группой, но это не отменяет их силы, и даже если они ходят в подземелье группой, получая меньше монет, они стараются получить для себя оружие посолиднее. Мастерская еще не смогла разработать оружие лучше, чем третьего уровня редкого качества в подземельях. В общем-то, я захожу в подземелье и начинаю полную зачистку, мигом убивая всех монстров в своей драконьей форме. А боссом мне встретился тот самый рыцарь короля демонов. Я, естественно, обрадовался и атаковал его. Все мои чешуйки стали черными вместе с кожей, отблескивая на свету, а вокруг тела появился черный ветер и разгорелось алое пламя. Оказавшись перед ним, преодолев 20-метровое расстояние за мгновение, я наношу 2 точных удара по голове и груди. Удар имел разрушительный внутренний эффект, и его разорвало на куски, в прямом смысле, взорвав изнутри. Так как я с него уже получил доспех темного рыцаря, что передал Ми, я быстро вышел из подземелья. И тут мне в голову пришла идея зайти в кошмарное подземелье, и я, если заранее не подготовлюсь. Быстро решив все дела с помощью клонов, я восстановился до предела возможного и, собрав команду из сильнейших бойцов, решил зайти в кошмарное подземелье. Сточные канавы 5 уровень, сложность, кошмар. После захода, никто не сможет выйти. Условия выхода. Смерть равно победа над боссом. А мы точно справимся? Спросил Забуза, осознавая мощь третьего уровня, а тут на два выше. Не гарантирую, скорее, шанс на выживание равен 10%, не более. Усмехнулся я, закрыв двери, не заходя в подземелье. Похоже, я слишком поспешил. Стоит для начала проверить, насколько четвертый уровень отличается от третьего. Задумчиво рассматривала нормальную сложность деревни людоедов. Я попробую, а вы можете возвращаться к работе. С этими словами, я зашел в подземелье. Встретили меня крестьяне-людоеды и мощные ритуалисты. Крестьяне были на порядок сильнее, а на них были высечены, прямо на телах, узоры, сочащиеся кровью. Ритуалисты использовали кровь для создания магии и атаки разными заклинаниями. При всем своем усилении и мастерстве, я мог с ними расправиться только спустя десяток минут, так как мои удары хоть и были сильны, но недостаточно, дабы убить их за пару ударов. Но, моя прочность была выше всех похвал, так как ни заклинания, ни удары меня толком не могли пробить. Уничтожая полчища культистов, я медленно продвигался в деревне, собирая разное в склад. Даже когда моя кожа треснула в одном месте, она за пару мгновений уже была цела, так что никаких неудобств они мне не доставили. Что не скажешь о их боссе. Передо мной стояла девушка, вся в рваных грязных бинтах. Она ничем не отличалась от мумии ни первой свежести. Воспользовавшись моментом, когда девушка-призрак меня не видит, я мгновенно появляюсь перед ней и наношу огненный удар с порывом черного ветра, что разносит пламя намного дальше по округе. Но, мой удар прошелся через нее, ни ци и чакра толком ее не задели, что мне ой как не понравилось. В следующее мгновение девушка с ужасающим криком исчезла с моих глаз, оказавшись за моей спиной. Я не успел уйти от удара, так как он был нанесен за мгновение до ее появления. В этот момент ее рука прошла сквозь меня, и я ощутил сильный холод, настолько сильный, что мое дыхание застыло. Из моей груди и спины появились ледяные следы инея, как и во внутренностях у меня, но экосинтез быстро разогрел организм. Я понимал, что так просто ее не одолеть, тем более, когда у нее будет вторая фаза и она изменит свой вид и усилится. И это понимание помогло мне нанести удар. Если я не мог понадеяться на ци или чакра, то стоит воспользоваться магией или демонической силой. Но, для этого, пришлось бы вживлять внутрь себя демонический камень. Первым делом, я воспользовался магическим святым предметом, святой водой. Выплеснув бутылек на призрака, я заставил его отступить, так как он в прямом смысле начал сгорать заживо. Но, долго это не продлилось, а на теле призрака появились только подпалины. Поняв эффективность предметов, связанных со святостью, я взял одну из разработанных пушек, что могла сравниться с оружием третьего уровня. Ее название – «Святой крест разрыва», название, предложенное сынку, ничего не знаю. На самом деле, от святого там были только патроны. Крест состоял из серебра и имел ручку для выстрела. В качестве патрон он использовал посвященную соли святую воду в ликоразрушаемой гильзе. Зачем было разрабатывать такое оружие? Оно эффективно против культистов и боссов из деревни людоедов. Крест разрыва был создан из серии святой, в которую входили как оружие ближнего и дальнего боя. Что уж говорить, выстрел с этой пушки вынес призрака одним выстрелом, и все потому, что крест был ничем иным, как дробовиком с несколькими дулами в конце двухметрового креста. Призрак, правда, не загнулся от одного выстрела, но очень сильно пострадал, от него осталась только голова. Выброс красной силы, и призрак преобразился, до этого девушка, а теперь перебинтованный монстр, напал на меня с сильной агрессией. Я вовремя среагировал на его несколько атак и зарядил еще две обоймы креста, оторвав тому руку, выстрелив впритык. Но, все же я подставился под атаку, чисто из любопытства. Кулак монстра прошел через меня, и все тело вмиг покрыло синим и заледенело. «Так ты забираешь тепло», — понял я способность призрака. С моим опытом, увернуться от его ударов было несложно, даже если он становился невидимым глазу и слуху. Разобраться с ним было проблематично, оружие святого класса не могло его толком уничтожить. Пришлось использовать дюжину святых гранат, редкая штучка, так что использовалось нечасто. Из босса я получил способность вытягивания тепла, хотелось бы невидимость или неосязаемость, но и это пойдет. Правда, ее нужно было бы апгрейднуть, дабы я мог пользовать как босс. Выйдя из подземелья, мы продолжили работать. Я пополнил информацию по подземельям, и мы остановились на том, что еще рано идти в кошмарные подземелья. Вы помните человека, имя которого Александр Пирс? Так вот, он потратил в магазине больше 5 миллионов долларов, что эквивалентно 7 или 8 миллионам монет. Сказать, что это отбило всю стоимость, ничего не сказать. Я смог увеличить финансирование каждого отдела в 2 раза и еще себе немного оставил. Используя доллары, я начал раскупать все магазины в разных городах, обзаведясь 5 точками в очень населенных районах. Получив очень много прибыли с мира, я потратил остальную часть на себя, апгрейднув все техники типа взмах и выпад по несколько раз. И могу сказать, что с достаточной подготовкой и сильным телом, я смогу пробить крейсер на вылет, разделить его на части, или полностью нивелировать удар падающего здания или отразить энергетические атаки, и это голыми руками. Следом за техниками, что уже достигли предела, являясь вершиной основ, я апгрейднул едок, но пожалел об этом. Теперь способность называлась голод, и я теперь не мог никак насытиться, испытывая сильнейший голод. Но, теперь я мог есть сколько угодно, вся пища моментально усваивалась, что бы я ни съел. К стоимости следующего апгрейда, добавилась 1/6, и чует моя жопа, за голодом следует чревоугодие. В остальном же, я наслаждался офисной рутиной управляющего и проводил время с сотрудниками или своей семьей. Я совершенно не ожидал того, что в моей магазин заявятся люди в доспехах с блондином в их лидерах. Отдел наблюдения тут же среагировал, оповестив все отделы и меня в том числе. Там же и среагировал отдел быстрого реагирования, отправив 3 сильных шиноби вместе с главой. Пришел я до начала конфликта, когда Нагата приказывал появившимся воинам сложить оружие. «Кто они?» – спросил я, подходя к Нагата. «Воины из места под названием Асгард. Этот человек их лидер», взглядом указав мне блондина. Я кивнул и приблизился к блондину, встав напротив него, выпрямив спину, встав во весь рост. Мы были почти равны в росте, но я был немного больше, что позволило мне смотреть на него сверху вниз. «Кто ты, блондин, и что тут забыл? Вы явно пришли сюда с какой-то целью», спросил я его о цели визита. «Мое имя Тор, Всеотец, перед моей коронацией приказал отправиться в Мидгард и выяснить, что за сила появилась в нем. Твой дом и ты сам, вы не из здешних краев, какая ваша цель?» Горделиво и напыщенно говорил блондин, сказав свою цель. «Ха, моя цель, она проста, я хочу получить больше богатств. По этой причине, открыл свой магазин в этом мире. Больше причины нет, только моя жадность». В той же манере ответил ему: «Если ты не угроза для Мидгарда, не думаю, что у меня есть причины больше тут задерживаться. Но, на будущее запомни, перед принцем и будущим королем стоит проявлять уважение». Тронул пальцем мою грудь, указав на явную ошибку с моей стороны, по его мнению. «Уважение, а кто ты такой, чтобы к тебе его проявлять? Может, ты и принц, а может даже и принцесска, с такими-то кудрями, но на чужой территории, именно гость должен проявлять уважение к хозяину. Ты ведь и сам так считаешь, Тор». Уже я ткнул его в грудь, поставив на место. «Ах ты!» — разозлился он, ударив меня в челюсть. «А во, даже вывихнуть ее смог», — сказал я после того, как челюсть вернулась на место. «Что за?» — удивился он, так как не ожидал, что я выдержу удар, так я интерпретировал его выражение лица. Между войском, что привел Тор, началось тихое обсуждение, и все они встали в боевую стойку. «Теперь моя очередь», — сказал я, ударив Тора, но тот лишь сморщился, так как удар попал ему по щеке. «Ха, думал будет сильнее», — горделиво произнес он, вновь атаковав меня, но одним движением ноги в прыжке, я наступил на кулак, что пытается меня ударить, и воспользовался силой его удара, дабы после нескольких быстрых вращений ударить по нему с еще большей силой. «А как тебе этот удар? Я одолжил всю твою силу для него. Понравилось быть самого себя?» — усмехнувшись, спросил у него. «Войско, не нападайте, это и мой бой», — разозленно уставился на меня Тор, сжав руки в кулаки и поднимаясь с пола. «У нас будет бой, 1 на 1, шикарно, я разобью твое лицо за столь дерзкое поведение, но, пожалуй, нам стоит сменить место», — маниакально произнес я, используя сен-чакру, дабы принять облик дракона. «Чите», — не успел он произнести, так как мой черный кулак отправил его наружу, далеко в полет. «Вы все, вон из моего магазина, вы пугаете посетителей из земли». Воспользовавшись полетом, я быстро полетел в сторону Тора. Глава 67. Прерванный бой. Быстро догнав летящего в воздухе блондина, Я хватаю его тушку и бросаю со всей силы в сторону пустынной полянки с небольшими холмами. Он не смог сопротивляться и улетел туда, оставив в мягкой земле ощутимый след своим телом. Медленно опустившись на землю, я готовлюсь к предстоящему бою, прыгая на месте и разминая руки. Тор поднялся с земли и посмотрел на меня. Вытерев грязь с лица и доспехов, Тор поднимается и идет в мою сторону. Первый обмен ударов. После прыжка, мои носочки коснулись земли и я пригнулся, с силой выстрелив собой в Тора. Оказавшись перед ним, я использовал ци темного ветра и всю свою возможную силу, нанеся удар в лицо Тору. Он среагировал на это, но все же попал под удар, но, неожиданно для себя, я ощутил тоже не слабый удар, что пробил мою кожу и чешую. Посмотрев на живот, я увидел кулак, что оставил след на моей груди и та быстро заживляется. Мой удар тоже принес немного, всей своей силой, я только и сделал, что разбил ему губу, и пустил кровь из носа. Второй обмен ударами. Раз я не смог повалить его силой, значит стоит попробовать скорость. Черный ветер появился на моих кулаках и ногах, я начал носиться вокруг него, поражая противника не слабыми, но и не сильными ударами. Десятки ударов были нанесены в течение секунды и еще десяток после, и так каждую секунду. Но, стоило Тору привыкнуть, как он тут же схватил мою руку и дал мне по зубам. Он ударил еще несколько раз, прежде чем я смог вырваться из схватки, воспользовавшись огнем ци. Из-за легкого удивления, он отпустил меня, но пламя не нанесло ему никакого урона. Сила и скорость в пролете, тогда попробуем внутреннее разрушение. Встав в стойку, я тут же нанес быстрый, но очень мощный удар по внутренностям. Удар угодил точно в грудь, но, ничего не произошло, а мне снова попытались схватить. Если не один раз, то два, не два, так три и так до победного. Я старался действовать максимально осторожно и выверенно, нанося удары только в открытые точки. Тор был хорошим воином, не только стойко держал мои удары, но и давал отпор, нанося по мне свои удары. Я их стойко не выдерживал, но регенерация помогала справиться с этим. Опыта ему не хватало, те же демонические воины превосходили его в навыках и опыте. Но, мои внутренние удары не наносили того эффекта, которого я ожидал. После 20 ударов в корпус, он лишь скривился. Разорвав дистанцию, я задумался, как стоит поступить на этот раз. Признаю, ты опытный и сильный воин, но твоих ударов не хватит. Если ты извинишься сейчас, я прощу тебя, и мы, возможно, сможем даже подружиться, с усмешкой сказал он. Извиниться, друзьями? Я был зол, смотря на него в полном гневе. Этот парень вторгся на мою территорию с солдатами, не проявил уважения ко мне, владельцу, и сейчас просит, чтобы я извинился. Кричал я у себя в голове, ощущая, как моя ци и чакра взбунтовались. Хорошо, я полностью отдамся этому чувству и взбу ему я, не сдерживая порывы энергии, и начал преображаться. Повщит. Агнеты вместе с Ником Фьюри с волнением наблюдали за развернувшейся баталией, что видоизменяло холмы одним своим действием. Казалось, все началось неожиданно. Луч энергии ударил на землю, а из него появились воины в доспехах. Они сразу же последовали к магазину, но за ними наблюдали агенты, через камеры или самолично, те, кто следил за магазином. Все было мирно, пока главарь воинов в доспехах не атаковал владельца магазина. По объяснению агентов, находящихся внутри и следящих за ситуацией, Тор, человек, напавший на хозяина Парадокса, был принцем и будущим королем. Он хотел, дабы владелец магазина относился к нему как должное, но встретил сопротивление и даже обратный эффект. Слова хозяина были и правда правильными, но они привели к ожидаемым последствиям.